Глава 11. Олимпиец. Максим понял, что накосячил практически сразу, но сказанного не вернешь. Все мелкие поселения тут же начали выяснять, сколько людей они могут прислать. Гвалт стоял такой, что даже собственных мыслей было не слышно. Парень уж решил, что все потеряно, но Татьяна после секундной слабости взяла себя в руки. «Стоп», — сказала она, — «как помощник наместника я вынуждена попросить вас замолчать на секунду». В кают-компании стало тихо. «Отлично, благодарю. Итак, безусловно, я поддерживаю любые начинания господина Ферронова, и мы сможем принять около 800 детей. По сути, всех из ближайших населенных пунктов и часть из Москвы. Но, первое, мы работаем только с совершеннолетними. Даже те, кто младше 18, прошли экзаменационные вступительные испытания, и они гении. У меня нет ни желания, ни возможности заниматься школьным и дошкольным образованием. А значит, на каждые 20 детей мне нужен один взрослый с соответствующим профилем. Есть такие?» «Воспитатели и учителя», — уточнил модератор. «Совершенно верно. А еще детские психологи, логопеды, медсестры. Этих можно человек 10». «Что скажете, адмирал?» — спросил Игорь у старика. «Да, это несколько усложнит нашу жизнь. Но необходимость такая есть», — Ушаков говорил, едва открывая рот, но голос при этом звучал, как раскаты далекого грома. «Уверены, что в состоянии взвалить этот груз на свои плечи? 1000 человек, даже если у вас сейчас 500. Разница огромна и по командованию, и по ресурсам. Под моим командованием была дивизия до Питтсбурга». «Постойте, Светлова? Ого!» — восхищенно присвистнул модератор. «Я думал, вы однофамилицы. Мое почтение. А Ферронов тогда...» «Да, он самый. Роман Петрович Ферронов», — кивнула Татьяна. «Бывший глава Юго-Западного германского иностранного легиона. После устранения последствий теракта и снятия с командования был представлен к наградам и возглавил южнокорейскую резидентуру. А теперь вот Сахалин». «Черт!» — хохотнул адмирал. «А ведь это не шутка. Такому парню и подчиниться не зазорно. Если я все правильно помню, он был разжалован за то, что спас своих людей». «Совершенно верно. Хоть нас и немного тогда осталось». «Потрясающе! Мир не просто тесен, он превратился в одну большую деревню. Что же, тогда я вам доверяю. Вы в состоянии позаботиться и о себе, и о нас». Михаил Сергеевич посмотрел на Максима. Казалось, что взгляд этих серых глаз проникает прямо в душу, очищая ее от шелухи тела. «Слушайся ее, парень, учись, и тогда из тебя выйдет отличный командующий. Прошу проявлять уважение к наместнику, прошу прощения. Но я уже старый дед, а он мне в правнуки годится. Извините, господин Ферронов-младший». «Ничего страшного, все иногда забываются», — проговорил Макс. «Читать, что пишет кот, надоедало». Но после слов об общежитии он боялся сказать лишнее. «Мы отвлеклись, хотя рада, что первое мое условие вы одобрили. Второе. У нас довольно мяса, в том числе замороженного, и противорадиационных препаратов. Однако не хватает овощей и витаминов. Цинга – это вполне реальная опасность, которая нас ожидает в самое ближайшее время, если мы, конечно, не позаботимся обо всем заранее». «И что же вы от нас хотите?» — уточнил модератор. Разговор плавно перетек в торг. Участие Максима в нем явно не предполагалось, так что он без зазрения совести самоустранился от беседы. «Маш», — позвал он девочку. «Чего? Дикая кошка стояла в нескольких шагах позади и не выглядела особенно довольной. «Хочешь, прогуляемся? А то мне здесь надоело». «Так нельзя же! Ты теперь официальное лицо, господин Ферронов. Хочешь, не хочешь, а сидеть придется до самого конца». «Ну так я и посижу, физически, а мы с тобой в посольство прогуляемся. Никто и не заметит, особенно учитывая ускорение. И охота тебе провести здесь в 100 раз больше времени. Лучше уж дождаться окончания на месте», — не согласилась девочка. «Но если скажешь, конечно, пойдем». «Да», — решился Максим после недолгих раздумий. «Царь, запускай». Мир вокруг мгновенно померк, но при этом не стал абсолютно темным, а будто покрылся дымкой. Цвета поблекли, яркость и резкость ушли. Он четко зафиксировал момент, когда начал погружаться в виртуальность. Все же опыт, полученный за множество предыдущих переходов, давал о себе знать. Мир света промелькнул мимо. Они будто падали на поверхность планеты, находящейся в открытом космосе. Миг, и они уже стояли посреди сада. «Максик!» Ничто ее больше не сдерживало, так что Маша мгновенно очутилась у него на шее. «Мрррр! Я так соскучилась! Ты даже не представляешь!» «Чего уж сразу не представляю!» Парень обнял внезапно офигурившуюся девушку. Ощущения были странными. Столь разительны были различия в реальном и виртуальном мирах. Хотя, конечно, гораздо приятнее, когда к тебе прижимается что-то мягкое. Ему уже было с чем сравнивать. Благо, Марина была не из стеснительных и с удовольствием не выпускала его из объятий в кровати. Так что у Маши они были хоть и меньше, но более упругие. Да и меньше не намного. Размер второй с половиной. «Вы тут еще потрахаетесь», — недовольно проворчал кот. «О, привет!» Макс только сейчас обратил на него внимание. Чуть подальше на солнышке грелся Ерм. Он свернулся клубком под деревом с распустившимися маленькими белыми цветами. «Давно не виделись. Я имею в виду в такой обстановке. А то все в бою». «А кто в этом виноват? Кому на попе ровно не сидится?» — с издевкой спросил царь. «Сейчас вон нажил новых проблем всем окружающим. Да еще как! Одной фразой. Понятно, что начальница у вас не дура и как-нибудь выкрутится, повернет себе на пользу. Но чтобы так испоганить простую беседу, это нужно обладать неимоверным талантом». «Ну, извините. Но нельзя же бросать людей на улице». «Тут как посмотреть. Ну да ладно. У нее сейчас голова об этом и так болит. Так что позже получишь ты от нее по самое первое. Ну и по второе тоже. Что только с тобой делать?» «В смысле?» — растерянно спросил Максим, с сожалением отстраняясь от Маши. «Нагоняя она мне устроит. Может, за продуктами пошлет на ближайшую базу. Ну и все. Я вот удивляюсь твоей наивности и почти показному добродушию. Даже Пет твоя все поняла, так ведь?» «Угу», — кивнула девочка. «Но он же все равно ничего с этим поделать не может». «Стоп! О чем вы вообще? Царь, объяснись!» «Энциклопедические знания и превосходные навыки при полном отсутствии интеллекта. Ужас!» «Чего это вдруг при полном отсутствии? Да у меня шкала инты в прошлый раз была в 2 раза больше, чем силы, и почти такая же, как выносливость». «Ну хорошо, хорошо», — устало промурлыкал кот. «Не интеллекта, навыка прослеживания причинно-следственных связей. Так понятнее?» «Не очень», — надувшись, пробубнил Максим. Он реально был обижен на царя за столь нелестный отзыв. Хотя и понимал, что тот, наверное, прав. «Ладно, не суть важна. Чему быть, того не миновать, как говорится. В крайнем случае, поработаешь охотником на нечисть. А в лучшем...» «Ну вот смотри, сейчас у вас в училище для взрослых появится почти 1000 дошколят и школьников младших классов, в большинстве своем без родителей. Даже представить сложно, во что это выльется в перспективе. Нет, ну если совсем далеко загадывать, то это будет один из лучших оплотов образования. Но прямо сейчас жуть и бардак. Слушай, мы сюда ушли, чтобы заумные речи Татьяны не слушать, а ты все о том же. Давай лучше в посольство вернемся. Я в мастерской не был чертову кучу времени. Ни симуляторов, ни даже панели развития не видел уже месяц. А тут ты загибаешь. Всего-то неделя с последнего экзамена прошла, — поправил его кот. Но, учитывая смещение твоего восприятия времени, ладно, пойдем. Благо, многое реально посмотреть нужно, оценить. Кстати, про твои характеристики. Тебе совершенно не обязательно теперь спускаться, чтобы их увидеть. Достаточно просто подумать об этом. Или вызвать с помощью меню, которое я тебе разблокировал. Ух ты! У меня, наверное, опыта скопилось за прошедшие дни. Ага, сейчас, фыркнул насмешливо царь. Ты ничего не перепутал? На дворе апокалипсис. То, что интерфейс перезапустился, вообще практически чудо. Не знаю даже, как тебе это удалось. «Ну, я прыгнул в вулкан с тобой и Ермом. Только вы маленькие совсем были». «Чего? В какой, блин, вулкан?» Теперь уже настала очередь кота недоумевать. «Совсем с ума сошел, пока меня рядом не было». «Ну, лава в пещере под скалой», — попытался объясниться Максим, активно жестикулируя. «Меня туда конь принес, крылатый». «Ты только успокойся, хорошо?» — сказал царь нарочито ласковым голосом. — Все в порядке, я тебе верю. Ну, приснился сон страшный. Бывает. — Это был не сон, вроде, — Макс огляделся. — Вон! Вон она, та гора! Только теперь она почему-то одна стоит, а раньше среди кучи таких же была. — Это что, шутка такая неудачная? — нахмурился кот, глядя в направлении, указанном парнем. Нет, я ее, конечно, вижу, но она находится вне зоны моего доступа. «Ерм!» — громко позвал он. «Ты знаешь, что там такое?» «Общая и резервная система питания», — прошипел змей, чуть позевывая. «У меня к ней только ресурсный доступ. Ни контроля, ни сведений. Одно название». «Да? И какое же, позволю узнать?» «Олимп», — просто ответил Ерм. «Запросы на энергообеспечение получают ответ без проблем. Мощности хватает с избытком». «Интересно, даже очень интересно», — промурлыкал царь. «Значит, это не сон. Но как ты мог перезапустить ядро, к которому даже у меня нет доступа?» «Так это же мое тело. Значит, и ядро мое. Должен входить, куда захочу». «Ха! Три раза! Ты не администратор своей системы. Лишь продвинутый пользователь с ограниченным, в силу знаний и умений, правом доступа. Ты даже внутрь меня зайти не можешь и настроить. Не то, что в такие сложные системы, как реактор. Кстати, а какой он? Вот с Машей все понятно, биохимический, как у абсолютного большинства. А у тебя что-то другое». «И как это определить? Сходить туда ножками?» «Ха! Ну попробуй!» — усмехнулся царь с вызовом. Максима это задело. Мало того, что его собственный ассистент издевается, так его еще назвали, по сути, не владельцем дома, а арендатором. Его собственного тела, между прочим. Взяв Машу за руку, иначе она снова повисла бы на шее, он решительно направился в сторону гор. Кот, насмешливо улыбаясь, двинулся следом, явно планируя некий подвох. Ровные ряды деревьев постепенно сменились кустарником, вроде смородиной, А затем перед Максимом появился забор, вернее, барьер. Его было не видно, но парень сразу почувствовал приближение, будто все повышающееся давление отодвигало его прочь. Но сдаваться так просто он не собирался. Сцепив зубы, шаг за шагом он двигался вперед. Упирался в землю, оставляя глубокие следы. Продавливая внезапно ставший твердым воздух, Макс сумел вплотную подойти к месту, где зелень резко обрывалась и начиналась коричневая каменистая земля. Казалось, еще шаг, и он окажется по ту сторону поля. «Ай!» — вскрикнула Маша. Обернувшись, Макс увидел, как девочку сдавило. «Прости, я не могу больше!» Ему и самому приходилось несладко, но ей явно было гораздо хуже. «Подожди меня здесь, я сейчас!» — сказал парень, отпуская руку. Кошку буквально отбросило назад. Она отлетела на полметра и встала рядом с абсолютно ошарашенным царем. Но ничего, он сможет, он выдержит. В конце концов, он здесь хозяин. Стоило Максиму сделать последний решительный шаг за ограду, как все изменилось. Небо внезапно из безоблачно-голубого стало черным. Молнии грохотали в вышине, вырывая из темноты хищные зубы скал. Воздух обжигал, но порывы ветра были ледяными, а камни казались замершими зверями, лишь ожидающими, когда появится возможность напасть. Черт, если это и был его мир, то явно какой-то не такой, не отлаженный, не развитый. Оглянувшись, Макс в шоке понял, что весь сад вместе с посольством и куском города покрыт защитным куполом. Из его центра вверх к близкой желтой луне идет тонкая яркая нить. Земля под ногами задрожала. Ветер усилился, превращаясь в смерч. Его буквально выдавливало, отбрасывало обратно под манящие своды зеленых деревьев. Там все так просто, надежно. Именно там его мир, а снаружи... «Ну нет, врете. Это все мое. Мое тело, мой разум, мой ми...» Договорить он не успел. Молния ударила прямо перед ним, выжигая землю и сплавляя камни в черное месиво. Парень невольно отшатнулся, и защитное поле поглотило его, выбросив внутрь купола. Сразу стало тепло, светло и хорошо. И только далекие раскаты грома, напоминающие злобный, каркающий хохот, отдавались в ушах. «Максик!» Маша тут же оказалась рядом, подхватив его и прижав к своей груди. «Как ты? Было так страшно смотреть на то, что снаружи». «Вы видели?» — удивился парень, глядя на гору. Барьер искривлял изображение так, что видно было только горы, да и то в дымке. А того кошмара, что вблизи, даже рядом не наблюдалось. «Видели все твоими глазами. Интересно только, что ты рассмотрел». «В смысле? Как можно, глядя на одно и то же, воспринимать разное?» «О, очень даже просто. Все, что ты видишь, виртуально. Это факт. Вот только это подстроенный под твое удобство протоколы данных. Для меня это скорее потоки нулей и единиц. Ну, если сконцентрироваться. А вот ты, наоборот, смотришь не в глубину происходящего, а на общую картину. Вообще тоже полезно, но не всегда. И ты мне так и не ответил, что ты видел». «Ну как? Горы, землю, ветер, молнию эту жуткую». «Понятно. Ну ладно, пусть так и будет. В конце концов, тебе это должно быть не так и важно. Что ты понял из происходящего? Какой урок для себя извлек?» «Ну, наверное, то, что не весь мир принадлежит мне». «Так, хорошо. И какие выводы ты сделаешь?» Я приложу все усилия, чтобы весь мой мир стал действительно моим, чтобы я полностью контролировал все, что со мной происходит». «Да туды твою!» — в сердцах выругался кот. «Нет! Нет! Боже, нет!» «Вывод! Не лезь, куда не просят! Это же элементарно может быть опасно! Вот представь! Машина! Ты же знаешь, как она устроена! Так вот, ты же не будешь лезть с ключом и отверткой в работающий двигатель?» «Ну, нет, конечно. Но я же не двигатель». «В том-то и дело. У тебя вообще черти что в организме творится. И ты это абсолютно не контролируешь», — чуть не матом объяснял царь. «И более того, не должен». «Ладно, поверю тебе на слово. Хоть и не понимаю, чего ты так взъелся». «Дурачок, он просто за тебя переживает, как и я», — улыбнулась девушка, прижимая его к себе еще сильнее. «Представь, что с тобой случится что-то плохое. Мы этого просто не переживем. В прямом смысле. Погибнем вместе с тобой. А ты так небрежно относишься к своей жизни. Разве тебе совсем не будет жалко, если я погибну? Или он?» «Ты что? Конечно, жалко. Я этого не допущу». «Для этого ты просто должен дорожить не только нами, но и собой. Понимаешь?» «Извините, я совершенно не подумал об этом в таком ключе». «Все хорошо», — пробурчал кот, успокаиваясь. «В конце концов, раз ты это осознал, то больше не будешь так опрометчив. А мы постараемся тебя защитить, как сможем». «Не переживай», — кивнула Маша. «Главное, ты мой лучик солнца. Не исчезай, хорошо?» Максим ничего не ответил, лишь сильнее прижавшись к ней щекой. Было тепло, уютно, безопасно. «Ладно, лежебока. Раз ты успокоился, нужно следовать дальше. Давай, открой панель характеристик». Парень послушно задержал взгляд на интуитивно понятной иконке человечка с растопыренными руками и ногами. Секунду ничего не происходило, а затем иконка начала быстро расти, превращаясь в силуэт. С первого взгляда можно было понять, что это именно Максим, хоть и чуть изменившийся, вытянувшийся, что ли. «Слушай, царь», — заметил парень ассистенту, — «тут ошибка. Я не такой высокий». «Да? А, по-моему, так полное соответствие твоему виртуальному образу. Как думаешь, Маша?» Девушка молча кивнула. «Не отвлекайся. Характеристики смотри». Максим открыл требующуюся панель. Она была похожей на ту, что была раньше, но в то же время абсолютно другой. Границы, в которых росли параметры, куда-то исчезли. Теперь это были просто 5 столбцов разного цвета и длины. Они нарастали, начинаясь от почти полностью прозрачных до вполне насыщенных. «И что это все значит?» — решив не мудрствовать, спросил он у царя. «Так там же подписано. Или ты настолько обленился, что разучился читать?» — поднял бровь кот. Вздохнув, Максим вернулся к изучению характеристик. Их было 5, как и раньше. Сила, ловкость, интеллект, восприятие, выносливость. В общем, стандартный набор сливвы. Каждая своего цвета. Они были раскрашены, будто градиент, возникая буквально из пустоты. Граница, которую Макс вначале не заметил, все еще существовала. Но оказалось, что она всего лишь первое деление из многих. Выносливость ее уже пересекла, как и восприятие. Интеллект едва дотягивался до первого деления и был, похоже, на грани перехода. Сила и ловкость немного запаздывали, но тоже должны были вскоре подойти к риске. «Так, ну ладно, посмотрел, порадовался. А теперь объясняй, что за деление?» «Все очень просто. Это разряды, согласно общей мировой программе определения индивидуальных способностей. Детские тебе не видны, потому как их ты пролетел совершенно незаметно для себя. Теперь ты преодолел первый взрослый рубеж. Если хочешь, можешь принять его за 100 очков. Тогда второй будет 200. Ну и так далее. Погоди, как может быть 200 силы? Разве способен человек быть в два раза сильнее? Вполне. Человек с первым разрядом берет штангу в 90 кило, а с первым после следующей грани – 180. Теоретически, те, кто возьмет третий, должны поднимать 360, но это не точно. Ого, ничего себе разброс! Это же почти полтонны! Погоди, а почему теоретически? Мировой рекорд по выталкиванию штанги без положительных допинг-проб сейчас 301 килограмм. Абсолютный. Никто, кроме рекордсмена Абу Али Набиева, к нему даже близко не приблизился. Да и он спорный. Говорят о каких-то естественных мутациях. Хотя, конечно, еще полвека назад человек впервые поднял полтонны. Но там до пояса, а тут вверх. Ого, интересно, сколько же при этом сам человек весит? Сколько должно быть мышц? Это все в сверхтяжелом весе, конечно же. Больше 150 кило. Но вернемся к тебе. У тебя сейчас вес килограммов 60. Ну, может, чуть побольше. А поднимешь ты в полтора раза больше своего. Одноразово. Если в длительных нагрузках, не знаю даже. У тебя еще позвоночник не сформировался. Расти и расти. Так что не думаю, что длительные большие нагрузки для тебя приемлемы. Но порядок ты знаешь. Так вот почему мне так легко последнее время. Тело словно пушинка. Точно. Именно такое ощущение возникает у людей, профессионально занимающихся спортом. Мышцы нарастают, скручиваются, меняется их структура, плотность. Погоди, тут какая-то ошибка. Я ведь не профи. У меня занятия, как у остальных, на том же уровне, внезапно догадался Максим. И тренировки на посту были уже давно. Ага, как у остальных или чуть лучше. Вот только ты забыл, что в общей группе с 18-летними и старше. А тебе, дорогой, еще и 11 нет. Но меня отчасти упражнения освободили. Уже почти неделю не занимался штангой. Совершенно верно. От той, которая рассчитана на обе руки. Вот скажи, ты отжимания на одной правой руке делал? С хитрым прищуром спросил кот. И, дождавшись кивка, ухмыльнулся. Абсолютное большинство людей не в состоянии сделать его больше 20 раз. А ты легко заменил им обычное отжимание. Понимаешь, в чем дело? «Кажется, начинаю догадываться», — буркнул в ответ Максим. Ежедневные тренировки были для него абсолютной нормой. По-другому просто не могло быть. И каждый день, когда оставались силы, он старался делать тот же комплекс упражнений, которые выстроили для него с самого детства, а другие просто жили. «Конечно, есть у тебя своя особенность. Наномашины помогают, кислоту из мышц выводят, полезные вещества подгоняют. Разрывы в ткани делают, как после тренировок для постоянного роста», — продолжил царь. «Но все их влияния не развивают тебя, а только поддерживают общую форму». «Потрясающе! А что с другими характеристиками? Интеллектом, ловкостью, выносливостью, в конце концов?» «А что с ними? Зрение и слух у тебя идеальные. Глаза даже немного улучшены. Увеличено количество колбочек. Так что видишь ты больше, чем нормальный человек. С выносливостью тоже все понятно. Дополнительная регенерация обеспечивается наномашинами и самой биохимии твоего тела. А вот с интеллектом все плохо». «Да ну тебя! Я себя тупым не считаю», — обиженно отмахнулся Максим. «Ты просто маленький еще, неопытный. Энциклопедичность знаний у тебя есть. Груда учебников тебе их обеспечила. И умение зазубривать есть. И быстрая память работает отлично. Вот только опыта, на основании которого ты мог бы принимать решение, не достает. Поэтому и Татьяна сейчас за тебя отдувается. Поэтому и тебе придется постараться, чтобы выправить ситуацию с самураями». «Писец отдохнул от тягомотины», — буркнул парень и встал. Маша, попробовавшая удержать его у себя на коленях, была легко поднята в воздух. «Ладно, пойдем разгребать завалы». «Правильно говорить, Авдеевы конюшни, но ты прав», — кивнул кот, возвращая их в реальность.